Китай, возвышенность Мавандой в провинции Хунань. Здесь в 1972 году китайская армия проводила крупномасштабные военные учения. В одном из холмов саперы прорыли тоннель и неожиданно наткнулись на загадочное сооружение. На 12-метровой глубине находилась гробница в виде перевернутой пирамиды. В ней обнаружили 4 саркофага, аккуратно вложенные друг в друга. В последнем каменном склепе с плотной обшивкой лежала завернутая в шелк мумия женщины. Ее тело не было похоже ни на древнеегипетские, ни на перуанские мумии. Оно было законсервировано совершенно необычным образом. Мумия плавала в 80 литрах желтоватой жидкости. Через 5 минут после обнаружения таинственного склепа эта субстанция в буквальном смысле испарилась. От нее не осталось ни следа. Вскрытие загадочной мумии, сделанное на медицинском факультете университета в городе Чанша, дало удивительные результаты. Тело весило 35 килограммов. Суставы сохранили подвижность, а мышцы не утратили эластичности. Даже кожа сохранила свой естественный оттенок. Историкам удалось установить личность женщины. Это была Синь-Джуй, представительница древней тайской народности. Она умерла в 168 году до нашей эры в возрасте 50 лет. Но почему ее похоронили таким своеобразным способом? Ни одна мумия на земле не была захоронена в таком виде. В саркофаге Синь-Джуй обнаружили десятки книг по медицине. В них до мельчайших подробностей описывались сложнейшие операции по увеличению мозга, по пересадке и шунтированию сердца. В древнем Китае знали о медицине будущего? Откуда? В саркофаге археологи сделали еще одну необычную находку. На куске шелка размером примерно метр на метр была нарисована карта. На ней территории 3 китайских провинций в масштабе 1 к 180 тысячам. Карта выглядела так, как будто она составлена по фотографиям с околоземной орбиты. Шелковую карту сопоставили с современными изображениями китайских территорий, сделанными спутниками НАСА. Невероятная точность поразила американских ученых. Ни единой ошибки. Как объяснить столь глубокие познания древних китайцев в медицине и топографии? Почему эти знания не сохранились? Прошло больше 30 лет, а тайны загадочного саркофага Синь-Джуй до сих пор не раскрыты. Тайное и неизведанное.